Глава 4. Прыжок. Оптимизм, пессимизм, к черту все, мы сделаем это. Илон Маск о своем намерении запустить ракету на орбиту. Каково бы ни было ваше путешествие, приходит момент отвязать лодку от причала и отправиться в плавание. Подписать контракт, обнародовать информацию, сказать сварливому партнеру, что порываете с ним отношения. С какой бы ситуацией вы ни столкнулись, именно действия позволяют пройти точку невозврата. Минутная стрелка доходит до 12 часов и срабатывает будильник. Пришло время совершить прыжок, а значит, вам ничего больше не остается, как прыгнуть. При этом логические рассуждения и попытки осмыслить предстоящий шаг не помогут вам его сделать. Вы не сможете перенести предстоящий вам прыжок в плоскость интеллекта. Паника образуется в стволе головного мозга, а его у вас образумить не получится. Этому процессу чужда рациональность. Все упирается в действие. Если вы будете ждать, пока страх уйдет, то никогда не решитесь на поступок, потому что страх никогда не уйдет. Однако в определенный момент он словно выкристаллизовывается и обретает особую яркость. В этот момент вы вдруг видите благоприятную возможность, подобно тому, как нападающий в американском футболе замечает брешь в линии защитников, куда он может ворваться и сделать тачдаун. Тачдаун, от английского «тачдаун» — приземление, один из способов набора очков в американском футболе, когда игрок атакующей команды должен доставить мяч в очковую зону команды противника. Или за несколько мгновений до начала представления артист за кулисами внезапно слышит, как все зрители в зале разом притихли. В этот момент Вселенная шепчет «Пришло время» и дает вам пинка. Одна из моих самых суровых встреч со страхом произошла на высоте 12 тысяч футов, когда мне сказали, что пришла моя очередь выпрыгивать из самолета. Шел 2004 год. К тому моменту я уже сменил два места службы, причем одним из них был Афганистан, в котором я провел 6 месяцев сразу после трагедии 11 сентября и успел вернуться на родину, где руководил программой подготовки снайперов вместе с Эриком Дэвисом. Когда я в свое время проходил курс подготовки морских котиков, то из-за сбоя в графике занятий не сдал один очень важный экзамен. Прыжок с парашютом с большой высоты, известный как «свободное падение». Это испытание не должно было стать для меня большой проблемой. Еще ребенком я показывал ту бесшабашность, ген которой, кажется, есть у всех спецназовцев. Я постоянно лазал, прыгал с высоты вниз, одним словом, вытворял всевозможные опасные проказы, чем доводил свою мать до ручки. Однажды она настолько замучилась оберегать меня от моей же собственной необузданности, что позвонила в службу социальной помощи и сообщила, ответившей на звонок даме, что ее 2-летний сын сводит ее с ума, и она боится, как бы он не довел ее до рукоприкладства. Прости меня, мама. Более того, я обожал ощущение полета. Сколько себя помню, я всегда хотел стать летчиком. Самое раннее мое воспоминание – мама заставляет папу взять меня в кино на «Звездные войны», когда они только вышли на экраны кинотеатров. Мне было 3 года. Отец говорил, что это дурацкая фантастика, и не хотел смотреть фильм. После того, как он сводил на него меня, он еще раз ходил один, а потом еще 5 раз смотрел фильм дома. Не стоит благодарности, папа. К 2004 году я уже прошел подготовительные курсы в университете аэронавтики Эмбри-Риддл и готовился получить лицензию пилота. Так что же было не так? Проблема крылась в одной давней плохой истории. Когда я учился в школе снайперов морских котиков в 2000 году, в нашем классе был парень по имени Майк Бирден, на которого равнялись все остальные. Он был одним из самых приятных людей из всех, с кем мне довелось общаться, и вдобавок невероятно силен, играючи выполнял все упражнения, все тесты, все нормы. Мы прозвали его «Медведем». Через несколько недель после окончания школы снайперов Майк записался на армейский тренировочный курс высотных прыжков с парашютом, где нужно было прыгать с высоты от 10 до 12 тысяч футов. В один из последних дней этого курса «Медведь» столкнулся с худшим кошмаром военного инструктора. Его основной парашют запутался в креплениях запасного. Он пытался их распутать до самой земли. С тех пор прошло 4 года, за которые я успел немало всего перевидать на военной службе. но после смерти медведя во мне укоренился страх, который не покидал меня ни на день и оставался со мной до тех пор, пока я не встретился с ним лицом к лицу. Я знал, что этот страх не более чем очередная белка в колесе, одна из тех историй, которые люди раз за разом прокручивают у себя в голове. И все же это была не совсем придуманная история, не так ли? Медведь был для нас практически богом, замечательный человек с выдающимися результатами. Трудно представить себе человека, который в меньшей степени заслуживал умереть молодым, чем Майк. Но случилось именно так. И если это случилось с Майком, то почему то же самое не могло случиться со мной? Все эти мысли роились у меня в голове, пока наш маленький двухмоторный самолет поднимался на высоту 12 тысяч футов. Более 2 миль над поверхностью Земли. «Я готов», — сказал я себе. «Я специально тренировался, чтобы выполнить этот прыжок. Я много раз прыгал с меньших высот. Я знаю, что делаю». И все же другой парень из нашей группы, увидев открытый люк посреди самолета, вернулся в свое кресло, прижался к стене и пристегнулся со словами «Пошло оно к черту!». Когда я проходил рядом с ним по пути к люку, мне стало интересно, о чем он сейчас думает. Он что, никогда не принимал решений, подобно многим моим бывшим курсантам программы подготовки котиков, отсеявшимся с курса? Или в его эхо-комнате циркулировали какие-то мрачные воспоминания? Я никогда этого не узнаю. Но какова бы ни была причина, одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять, он позволил страху схватить себя и повалить на пол. Сегодня он не прыгнет, а может быть, не прыгнет теперь вообще никогда. Я ощутил, как этот страх железной хваткой вцепляется и в меня. Но вместо того, чтобы поддаться, я использовал его энергию. Мне удалось это потому, что я был готов. Я принял решение. Я подготовился. И я выпустил из рук кокос. Я прыгнул. Возьмите привычку просить то, чего хотите. Конечно, прыжок вовсе не обязан быть столь радикальным, как полет к земле с высоты 2 миль. Иногда перед вами стоит задача всего-навсего попросить помощи. Недавно я разговаривал с водителем Uber, который вез меня в аэропорт. Я спросил, нравится ли ему его работа. И он начал все мне про нее рассказывать. Он не хотел работать таксистом, а с куда большим удовольствием занялся бы чем-нибудь еще. У него было так много отличных идей, но в одном месте перед ним стояла определенная проблема – в другом барьер для входа в отрасль был слишком высок, в третьем мешало что-нибудь еще. Он не мог сделать то или это. Я не вникал во все детали, но общий смысл был ясен. Я не могу добиться никакого прогресса, и это не моя вина. «Слушай», — спросил я его, — «а ты слышал про УДМБ?» «Нет, он понятия не имел, что это». Я рассказал ему про управление по делам малого бизнеса и про их фантастическую программу кредитов с низкими процентами. Я рассказал, как использовать кредит для покупки или создания маленькой фирмы и очень быстро поставить ее на ноги. «Господи!» — воскликнул он, — «это потрясающе! Еще раз, как это называется? Можно я напишу тебе по электронной почте? Можно будет связаться с тобой? Ты расскажешь подробности?» Нужно сказать, что я не всегда был образцом терпения, но я постоянно работаю над собой. Я как-то общался с Джериком Робинсом, сыном Тони Робинса, и он сказал, иногда хорошо уделить немного времени начинающему, ведь когда-то ты сам был таким же. Общайся с равными, а потом приложи усилия и не пожалей немного времени на людей, которые только ищут путь наверх и жаждут учиться. Это отличное сочетание. Слова Джерика звучали убедительно, и поэтому я хотел помочь водителю Uber. У меня не было сомнений в том, что он умный парень. Было очевидно, что он амбициозен, и у него масса идей. Я не видел ни одной причины, почему он не может стать успешным бизнесменом. Я нашел свою визитку и дал ему. Объяснил, как лучше со мной связаться. Сказал, что я действительно хочу ему помочь разобраться. Он взял визитку и долго меня благодарил. И знаете, что он сделал? Ничего. Я так и не получил от него никаких вестей, ни слова. Много ли было со мной подобных случаев? Так много, что я уже сбился со счета. Вы уже преодолели почти весь путь, стоите в шаге от заветной цели, и единственный риск, на который вам нужно решиться, это попросить. Вам не нужно выпрыгивать из самолетов или нырять в океанские глубины посреди ночи. Вам не нужно выходить на сцену с комедийным номером или давать интервью в прямом эфире для 3 миллионов телезрителей. Все, что вам нужно сделать, это сказать: «Я хочу этого добиться. Не мог бы ты мне помочь?» Но вы не можете задать этот вопрос. Вы стоите на пороге и ждете, когда откроется дверь, но не стучите в нее. Это настоящая трагедия. И такие эпизоды случаются каждый день, в каждом городе, миллионы раз на дню. Это мгновение на пороге — одна из желтых стрелочек на пути пилигримов, который прошел Камал. Она шепчет «сюда, сюда», но вместо того, чтобы двигаться вперед, вы сидите на месте и ждете, когда обстоятельства изменятся. Они не изменятся. Измениться должны вы. Самое грустное в этой истории с водителем Uber — то, что он попал в подобную ситуацию далеко не впервые и наверняка попадет еще. Ведь вне зависимости от того, действуете вы или избегаете решительного шага, сделанный выбор очень быстро становится шаблоном. После точки отрыва вы либо стучитесь в дверь, либо нет, либо звоните по номеру на визитке, либо оставляете ее навечно пылиться в бардачке. Какой бы выбор вы ни сделали, он становится вашей привычкой. Со временем привычка станет вашей природой. Вы и заметить не успеете, как выбор между действовать или замереть наполнит вашу жизнь увлекательными приключениями или разочарованиями, стремлением к совершенству или увязанием в посредственности, достижениями или бескрылым существованием. Отважиться и попросить или отсидеться в уголке – в любом случае, ваш выбор станет привычкой. Мой друг, ветеран Второй мировой войны Джерри Эллен, рассказал мне фантастическую историю, полную противоположность истории про таксиста. Когда Джерри в свои 18 сдавал экзамены на зачисление в армию, он легко прошел тест на умственные способности, но провалился на медкомиссии. У него было недостаточно хорошее зрение, он был близорук на один глаз. Он попросил свою маму, которая работала в местной призывной комиссии, раздобыть ему копию таблицы, по которой проверяли зрение. Ей удалось это сделать, и Джерри вызубрил ее наизусть, прошел тест еще раз и сдал его. Он выполнил базовую тренировочную программу, отлетал положенные 10 учебных часов на истребителе П-40, купил форму летчика и уже был готов к отправке на фронт. Ему оставалось лишь пройти завершающую комиссию. Но когда дело дошло до проверки зрения, выяснилось, что таблицу заменили. Он провалился. Врач сказал ему, что Джерри показал в учебе настолько высокие результаты, что его возьмут в летчики, несмотря ни на что, и отправят его в транспортную авиацию. «Сэр», — возразил Джерри, — «я пилот истребителя, я 10 часов налетал на П-40. Я не буду летать на транспортных самолетах». Врач невозмутимо заявил ему: «Ты будешь летать на том, на чем я скажу». Джерри спросил: «А кто может изменить это решение?» «Только начальник кадетского корпуса», — ответил врач. «Как мне на него выйти?» «Для этого нужно обратиться к младшему по званию командиру». «Кому именно, сэр?» «Ко мне». «Сэр», — сказал Джерри, — «я хочу встретиться с начальником кадетского корпуса». И вскоре он уже стоял в кабинете и приветствовал командира корпуса. После того, как Джерри объяснил, зачем пришел, командир произнес: «Сынок, чтобы решиться прийти ко мне, нужно быть смельчаком. Ты достоин быть пилотом истребителя. Если вы хотите чего-то добиться, идите к человеку, который может принять решение, которое вам поможет, и просто попросите». В армии со мной это случалось много раз. Когда я хотел попробовать свои силы в программе подготовки морских котиков, человек, который должен был поставить подпись под моей заявкой, забраковал ее. Мне пришлось полгода ждать, чтобы подать повторную заявку. И на этот раз, когда тот же человек пытался опять меня завернуть, я пошел напрямую к его командиру. Мою заявку одобрили. Спустя много лет, когда мы с Эриком организовали программу подготовки снайперов, наш начальник сводил на нет все наши усилия. Я пошел к его начальнику, к главному мастеру-сержанту всего Центра подготовки спецназа морской пехоты, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, что рискую своей карьерой в вооруженных силах. Менее чем через сутки наш начальник освободил свой пост, а на его место был назначен я. Иногда нужно рискнуть и попросить то, чего вы хотите. Означает ли это, что вы всегда получите то, чего просите? Нет. Но вот если вы не просите, то ваши шансы на успех сведутся практически к нулю. Если же вы найдете в себе силы попросить, то даже получив отказ, все равно будете тренировать мышцы, отвечающие за прыжки, то есть за изменение себя. И для этого не нужно быть летчиком или морским котиком. На это вполне способна 13-летняя девочка. Я знаю, потому что видел своими глазами. Моя дочь в старших классах школы не хотела заканчивать учебный год в своем классе. У нее были хорошие отношения с одноклассниками, но сами уроки она считала пустой тратой времени. Она не ныла на эту тему в разговорах с другими школьниками, не жаловалась ни родителям, ни друзьям в Facebook. Она отправила электронное письмо напрямую директору школы, где рассказала, из какого класса она хочет уйти, почему и назвала другой класс, занятия в котором, на ее взгляд, принесут ей куда больше пользы. «Я выбрала этот класс», — написала она, — «и считаю, что меня нужно туда перевести». На следующий семестр ее перевели. Где она научилась так решать проблемы, я вам скажу, у меня. Я всю жизнь учу своих детей, если ты чего-то хочешь, ты должен об этом попросить. Никто за тебя этого не сделает. И все же мне кажется, что у меня самого в 8 классе не хватило бы смелости на такой поступок. На днях мы с детьми сидели в аэропорте Портленда, перекусывая перед тем, как лететь на свадьбу моего отца. Мой младший сын Грейсон сказал: «Господи, это же мой любимый игрок». Мы посмотрели в том направлении, куда он показал, и увидели футбольную команду Portland Timbers в полном составе. Они сидели за столом недалеко от нас и ели. Здесь, на северо-западе Америки, Timbers очень популярны. Грейсон был потрясен тем, что вживую увидел такую звезду. Я сидел и слушал, как сын горячо обсуждает случившееся с братом и сестрой. Грейсон убеждал его старший брат Хантер: «Ты должен это сделать сам. Если ты действительно хочешь, ты должен попросить». «Я схожу с тобой», — прибавила Оливия, — «но спрашивать будешь сам». Тут я присоединился к разговору. «Слушай, приятель», — сказал я, — «делай, как хочешь, но такие возможности в жизни бывают нечасто». Он встал, подошел к столу, за которым сидели футболисты, и попросил сфотографироваться. Вся команда поднялась со своих мест, чтобы сделать групповое фото. Вы бы видели, какая широкая улыбка появилась на лице мальчика. Невероятно приятно было видеть, как двое старших детей уговаривали младшего подойти к кумиру и попросить о фотографии, которую он так хотел, а потом наблюдать за тем, как он преодолевает себя и действительно это делает. Теперь я уговариваю уже вас. Попросите то, чего хотите. Доверьтесь бездне. Сделать прыжок страшно, потому что вы теряете контроль над ситуацией, сдаетесь на милость силам природы. Прыгаете ли вы с парашютом, увольняетесь с работы, подписываете ли новый контракт или отталкиваетесь от бортика бассейна. В любом случае у вас будет чувство, что вы отталкиваетесь от края утеса и падаете в пропасть. От этого можно прийти в ужас. Но во время прыжка происходит нечто удивительное. Если принятое вами решение придает смелости, то сам прыжок придает сил. Вы обнаруживаете в себе способности, которые не проявились бы и за 100 лет стояния на утесе в плену сомнений. Вы будто входите в совершенно темную комнату и закрываете за собой дверь. Кромешная тьма. Вы ощущаете полную беспомощность и отсутствие контроля над событиями. Но на самом деле вы не беспомощны, вполне способны контролировать происходящее, потому что, как бы ни была темна комната, в ней все же есть луч света. Ваша задача — найти этот луч и довериться ему. Подобный поступок не случайно называется прыжком веры. Вы можете сколько угодно планировать и практиковаться, но всегда останется элемент освобождения от устойчивых опор, свободное падение в бездну, во время которого события становятся невозможно предсказать или контролировать. Территория подготовки закончилась. Началась территория веры. Во время прыжка вы летите в бездну. Там нет твердой почвы, терра-фирма, ничего, на что можно было бы опереться и за что можно было бы держаться. Одна только вера. Не беспокойтесь, я не собираюсь устраивать религиозных проповедей. Речь совсем не о религии, не о Боге и не о какой-то конкретной системе духовных воззрений. Но вот вера вам все же понадобится. Без нее вы просто не сможете прыгнуть. Но во что же вы должны верить? Во-первых, в свою подготовку, в полноту и эффективность ваших тренировок, в учителей, которые помогали вам готовиться, в самих себя. Вы готовы к прыжку. Ну и, конечно, если вам так больше нравится, в Бога, в карму, во всеобщее благо. Во что бы вы ни верили, найдите эту веру и не теряйте ее. Иногда единственное, за что вам остается держаться, это вера в само ваше решение. Отличный пример такого прыжка – рынок ценных бумаг. Большинство людей не зарабатывает на нем больших денег, потому что они не могут справиться с ощущением бездны вокруг. Когда цены акций летят вниз, они паникуют и продают, но на самом деле именно в этот момент нужно как никогда держаться за веру в свое изначальное решение, в импульс, который заставил их купить акции именно этой компании. Конечно, не мудрено испугаться, когда цена твоих акций резко падает, но это не та ситуация, когда их нужно продавать. Наоборот, это благоприятный момент для того, чтобы покупать. Страх, появившийся из-за падения курса акций, не сигнал аварии, не крик «беги-беги», а знак у дороги, шепчущий «сюда-сюда» и указывающий путь к призу. Когда Камал на наших первых уроках паниковал при соприкосновении с бездной, он порывался продать весь свой пакет акций и схватиться за бортик бассейна. Я показал ему, как можно вдохнуть, перевернуться на спину и лежать на поверхности воды. Как вернуться в свое место счастья. Сохранять веру даже посреди бездны, не поддаваться панике во время нырка – именно это и есть место счастья. Когда Хемингуэй не чувствовал решимости писать, он говорил себе: «Ты писал раньше, ты знаешь, как это делается. Сядь и напиши всего одну фразу. Всего одну». И он писал одну фразу. Хотя лежащий перед ним ненаписанный роман – ужасающая бездна, но он цепко хватался за идею написать для начала всего одно предложение, а после него еще одно. Палей-палей! Одно предложение за раз, с верой в то, что после прыжка история найдется. Проведя 4 года в реабилитационном центре в Нью-Йорке, мой друг Камал радикально изменил сферу деятельности, с головой нырнув в мир венчурного капитала Кремниевой долины, где он принял участие в потрясающих стартапах эпохи интернет-бума. Камал рассказал мне, что в мире инвестиций бытует сравнение стартапа с прыжком с утеса, после которого нужно успеть собрать в воздухе самолет до того, как упадешь на землю. Но сам он формулирует этот процесс несколько иначе. «Я представляю себе, что на пути к земле у человека вырастают крылья», — говорит он. «Со мной так случалось каждый раз, когда в моей жизни происходило что-нибудь замечательное. Я прыгал с утесов и иногда бился о землю, зарабатывая шрамы. Но вот что я тебе скажу, по меньшей мере, в половине случаев у тебя действительно вырастают крылья. И это лучшее чувство на свете». Одну из наиболее удачных иллюстраций этого состояния я нашел в книге шотландского альпиниста Уильяма Мюррея. Он служил в британской армии во время Второй мировой войны, попал в плен к немцам в 1942 году и провел все оставшиеся до конца войны годы в лагере для военнопленных, кстати, о бездне. В плену Мюррей начал писать книгу о своей главной страсти – альпинизме. Единственным материалом, на котором он мог писать, были клочки грубой туалетной бумаги. Его рукописи попались на глаза гестаповцам, и их уничтожили. Мюррей к тому моменту был уже настолько ослаблен ужасным питанием и тяжелыми условиями жизни в лагере, что надежды возобновить работу у него практически не оставалось. И все же он все еще мог о нем писать. К изумлению собратьев по несчастью, он методично накопил еще одну стопку туалетной бумаги и начал создавать свою книгу по новой, с самой первой страницы. Война, наконец, подошла к концу, и в 1947 году вторая версия, написанная на листочках туалетной бумаги рукописи, была опубликована под названием «Альпинизм в Шотландии». Книгу провозгласили шедевром, и она немало способствовала возрождению интереса к альпинизму после Второй мировой. А Мюррею удалось совершить еще одно восхождение. В 1951 году он был помощником лидера экспедиции в Гималаях, в той же группе, в которой был человек по имени Эдмунд Хиллари. Сэр Эдмунд Персиваль Хиллари, новозеландский исследователь и альпинист, один из двух людей, впервые покоривших Эверест 29 мая 1953 года. Мюррей не смог в полной мере адаптироваться к условиям высокогорья, и поэтому последний участок пути экспедиция прошла без него, и все же его труд тоже помог проложить путь к историческому покорению Хиллари Эвереста в 1953 году. Некоторые узники лагерей военнопленных были морально раздавлены этим опытом. Некоторые из них погибли. Мюррей на протяжении всех лет заключения сохранял непоколебимую решимость, которая провела его через лагеря и помогла вплотную приблизиться к высочайшей вершине на планете. Нет на свете ничего более сильного, чем сознание человека, принявшего решение. В свою книгу «Шотландская экспедиция в Гималае» Мюррей поместил отрывок, который с тех пор стал чрезвычайно популярным мотивационным текстом. Пока человек не примет окончательного решения, в нем остается зерно сомнения, возможность повернуть назад, неспособность к действию. В отношении любых проявлений инициативы и актов творения работает одна элементарная истина, незнание которой на корню сгубило множество идей и блестящих планов. Как только человек принимает окончательное и бесповоротное решение, провидение приходит в движение вместе с ним. Случается множество самых разных событий, играющих на руку тому, кто принял решение, которых не было бы, не начни он действовать. Из решения вытекает целый поток событий, провоцируя всевозможные непредвиденные происшествия, играющие на руку принявшему решение. Встречи с нужными людьми, материальная помощь и прочие благоприятные обстоятельства, о которых поначалу нельзя было и мечтать. Когда вы окончательно и бесповоротно принимаете решение, то получаете доступ к ресурсам, которые иначе так и остались бы для вас закрытыми. Один из них – смелость, другой – сила. А еще это непредвиденные происшествия и материальная помощь, которые упоминает Мюррей. Как это происходит? У меня нет ответа на этот вопрос. Я только знаю, что все происходит именно так. Камал говорит, что на пути вниз вырастают крылья. Пример Мюррея показывает, что они вырастают и на пути наверх. Не позволяйте ничему вас остановить. Иногда в решающий момент Вселенная подталкивает вас вперед, а окружающий мир кричит, что вы вот-вот совершите ошибку. Вы еще не готовы и не справитесь. Иногда мир прав, но иногда он ошибается. Сделать выбор не сможет никто, кроме вас самих. Как вы узнаете, что делать? Как вы узнаете, когда желание броситься вперед действительно означает «пора», а когда просто необоснованную жажду действовать? Здесь опять вступает в игру внутренний голос. Очень важно делать домашнее задание, прислушиваться к голосу опыта, советам и мудрым мыслям тех, кто делал это до вас. Но когда придет время прыгать, вы нигде не найдете внешнего знака, указывающего на правильное решение. Вы должны довериться самому себе. И этот механизм работает подобно группе мышц. Единственный способ обрести умение прыгать – отработать его. Вспомните последний раз, когда перед вами встала необходимость выбора между действием и бездействием. Развилка на жизненном пути – прыгнуть или отпрянуть назад – что вы сделали? Что советовали вам окружающие? Глядя назад, можете ли вы сказать, что сделали правильный выбор? Каждый раз, когда вам нужно выбрать между прыжком и неподвижностью, обращайте внимание на свои действия и их последствия, а потом тщательно оценивайте результат. Учитесь на собственном опыте, чтобы впоследствии больше доверять внутреннему голосу, а не словам и действиям окружающих. В мае 1927 года молодой летчик по имени Чарльз Линдберг вписал свое имя в историю авиации, пролетев на своем одномоторном самолете через Атлантический океан. Конечно же, он стал героем США, был удостоен торжественной встречи в родном Нью-Йорке. Журнал «Тайм» наградил его первой в своей истории премией «Человек года». В общем, получил почести по полной программе. Достижение Линдберга стало источником вдохновения для молодого механика Дугласа Корригана. Дуглас работал на компанию, построившую самолет Линдберга. Более того, он сам установил на этот самолет баки для горючего и приборную панель, собрал крылья. Он тоже хотел совершить трансатлантический перелет. Дуглас был американцем в первом поколении. Его семья была родом из Ирландии, и именно туда он собирался направить свой самолет. Однако на его пути встало несколько проблем. К примеру, у него не было самолета и лицензии пилота, да и денег тоже. Он получил лицензию, основал собственный бизнес, совершая развлекательные полеты для всех желающих, и в конце концов накопил на собственный одномоторный самолет. В 1935 году он подал заявку в Бюро по авиационной и коммерческой деятельности, предшественник Федерального агентства воздушного транспорта, чтобы получить разрешение на перелет до Ирландии. Ему отказали. Его самолет не был предназначен для такого полета. Он поработал над самолетом и вновь подал заявку, вновь получил отказ, подавал заявки еще 5 раз и еще 5 раз уходил ни с чем. Он так никогда и не получил это разрешение, но не остановился. В июле 1938 года в условиях густого тумана Корриган отправился в дежурный рейс из Нью-Йорка в Калифорнию. Вот только полетел он совсем в другом направлении. И через 28 часов приземлился в Дублине. Когда его расспрашивали официальные лица, он сказал, что в тумане перепутал направление, неправильно прочитал показания компаса и поэтому полетел не туда. Его довольно долго пытали вопросами, но он неустанно твердил одно и то же. В конце концов, он пожал плечами и хмыкнул. «Такова моя история». Когда Дуглас вернулся на корабле в Нью-Йорк, его встречали как героя. Газета «Нью-Йорк-Пост» опубликовала на первой полосе его огромную фотографию с заголовком «Да здравствует заплутавший Корриган!» с буквами, идущими в неправильную сторону справа налево. В его честь был организован парад по Бродвею, в ходе которого по Манхэттену прошло более 1 000 000 человек. Эта толпа была в несколько раз больше той, что собралась отмечать перелет Линдберга. Прозвище «заплутавший» Корриган носил всю оставшуюся жизнь. Но, на мой взгляд, дело совсем не в этом. Не в том, что он не подчинился властям и полетел в противоположном от изначального направлении. Дело в том, что он был готов во что бы то ни стало пересечь чертов Атлантический океан, и ничто не могло его остановить. Он стоял на краешке утеса и слушал разъяснения, почему он не должен прыгать, а потом все-таки прыгнул. У Линдберга были спонсоры, поддержка корпораций и новенький самолет в идеальном состоянии. Наконец, у него было разрешение на перелет. У Корригана не было ничего. Его самолет был развалюхой, купленный по случаю за сущие гроши. Мотор он сделал сам из запчастей 2 старых Wright Flyer. А потом установил на самолет 5 дополнительных топливных баков так, что они полностью закрывали переднее стекло. Некоторые части конструкции были скреплены между собой обыкновенной упаковочной проволокой. Во время перелета из крошечного самолета стало вытекать горючее, и Корриган устранил эту неполадку, проделав отверткой отверстие в полу кабины, чтобы топливо не скапливалось там, а выливалось в океан. И так он пересек треклятую Атлантику. К слову, о прыжке веры. История Корригана – отличная иллюстрация прыжка, но я обратился к ней еще и по личным причинам. Недавно моя мама исследовала генеалогическое древо и историю нашей семьи и обнаружила, что ее семья, подобно многим другим, эмигрировала в США из Европы около 100 лет назад. У двоюродной сестры, ее прабабушки, была фамилия Корриган. Да, тот самый Корриган. Камал говорит, что сверхспособности есть у каждого. «Твой суперталант, Брэндон, — говорит он мне, — заключается в том, что ты умеешь доводить дела до конца. Я всегда считал, что унаследовал умение принимать решения, а потом выполнять его, чего бы мне это ни стоило, от своего отца. Мы отправляемся. Выясняется, что и у моих предков с маминой стороны тоже была эта жилка. Выбирайте жизнь». Я уже рассказывал вам о грандиозном провале моего бизнеса в 2011 году, о той тьме, в которой оказался, и о том, как я вытащил себя из нее. Но я не упомянул об одной детали, которая может оказаться самой важной частью всей истории. Я тогда узнал о неудачах кое-что невероятно интересное. И я перестал смотреть на неудачу, как на монстра из темноты, которого так боялся раньше. Оказалось, что неудача – это опыт, способный принести миллионы. В ходе создания WinZero я заработал 3,8 миллиона долларов. Оставил себе 28% собственности компании, научился использовать финансовые рычаги в управлении долгами, узнал о том, как работают частные инвестиционные группы и венчурные инвесторы. Вел переговоры о покупке участка земли площадью в 1000 акров, оформлял все необходимые документы на право собственности на участок. Это заняло у меня 3 года и потребовало сложных переговоров с местным наблюдательным советом и другими общественными представителями для утверждения сделки. Да, в итоге все пошло прахом, но какой это был для меня опыт. Я, можно сказать, получил проверенную в суровых условиях, добытую в кровопролитных боях степень MBA, узнав многое из того, что не преподают в бизнес-школах. В итоге я знал о механизмах работы бизнеса столько, что в случае полного краха моего проекта уже на следующий день мог идти и подавать заявку на кредит от управления по делам малого бизнеса, купить прибыльную фирму и вскоре вернуться в дело. Еще я понял, что страх неудачи в некоторых случаях является лишь ширмой, удобной отговоркой, скрывающей настоящее положение вещей. А ведь на самом деле все может быть совсем не так, как кажется на первый взгляд. Вы не начинаете того или иного дела, потому что боитесь последствий возможной неудачи. И кто бросит в вас за это камень? Но вы поразитесь, когда узнаете, как часто за маской страха провала скрывается боязнь успеха. Конечно, велик страх провала. Но что, если вы добьетесь того, к чему стремитесь? Что тогда? Мне было страшно писать первую книгу не из-за боязни, что она не будет продаваться, а из-за уверенности, что она станет популярной, а я совсем не хотел оказаться под прицелом критики. И знаете, что произошло? Книга действительно хорошо продавалась, и я, как автор, стал объектом пристального внимания читателей. Успеха без этого не бывает. Раньше мне иногда не удавалось заснуть из-за волнений по поводу книги, но не теперь. Вам нужно знать, что успех, как и неудача, влечет за собой определенные последствия. Каждый ваш триумф, как и каждый провал, станет одним из инструментов, которые вы будете использовать в следующий раз. Однажды Теодор Рузвельт выступил с речью, которую я уже цитировал в 2 своих книгах «Убийственная школа» и «Полная сосредоточенность», и процитирую в этой. «Недорого стоят слова критика того, кто замечает досадные ошибки, того, кто указывает сильной личности на промахи или недостатки. Уважение вызывает человек, находящийся на арене борьбы, тот, чье лицо испачкано пылью, потом и кровью, кто храбро борется, искренне заблуждается, совершает промахи и ошибки. Ведь без них не совершить ни одного достойного поступка. Этот человек познал сильную привязанность, тратит свои силы на настоящее дело. Если ему будет сопутствовать успех, он испытает торжество подлинного триумфа. Если же такого человека постигнет неудача, то произойдет это в момент великого дерзания, и его никогда не поставят в один ряд с робкими и слабыми душами, не познавшими ни сладости побед, ни горечи поражений». Недавно эта цитата стала популярной у нового круга читателей благодаря бестселлеру профессора Брене Браун, который она назвала «Великие дерзания». Брене Браун – американская писательница, профессор, исследователь колледжа социальной работы Хьюстонского университета. Изучает вопросы стыда, уязвимости, храбрости и полноценной жизни. В этой книге, которая напрямую отсылает к Рузвельту, она пишет следующее. «Если мы проводим жизнь без конца, откладывая свой выход на арену в ожидании, что обретем совершенство или неуязвимость, то в конечном итоге приносим в жертву отношения и возможности, которые, возможно, не вернуть назад. Мы проматываем свое драгоценное время, не берем предназначенные нам дары, не делаем того вклада в общее дело, который никто, кроме нас, не может сделать». Совершенство и неуязвимость притягательны, но в жизни человека этих качеств попросту не существует. Множество распространенных страхов вызваны страхом неизвестности. Именно он часто скрывается за предрассудками и нетерпимостью, враждебность как проявление страха, страха перед всем непохожим, другим неизвестным. В чем же здесь дело? Думаю, страх неизвестного идет рука об руку с привязанностью к знакомому и привычному, к удобству рутины. Встреча с неизвестным влечет за собой необходимость приспосабливаться, а значит, меняться, расти, одним словом, быть живым. В третьей главе я предположил, что многие из самых распространенных наших страхов происходят из страха смерти. Действительно, когда думаешь «я умру», становится страшно, но есть еще одна мысль, которая для многих станет еще более пугающей. «А пока я не умер, я буду жить дальше». «Страх смерти происходит от страха жизни», — сказал Марк Твен. «Человек, живущий полной жизнью, всегда готов умереть». Страх неизвестности очень силен. Он вынуждает человека инстинктивно придумывать историю, которая объясняет происходящее. И мы вкладываем время и силы в проговаривание историй, зачастую не вполне правдивых и уж точно ограничивающих нас. У каждого есть знакомый, который, исходя из способностей и талантов, должен был добиться в жизни куда большего, но сделал себя жертвой обстоятельств и загнал это убеждение так глубоко, что оно стало самосбывающимся пророчеством, источником саботажа и посредственности, оправданием нереализованных возможностей. Есть люди, которые боятся успеха, боятся жить. Прыжок — это утверждение собственной жизни. На самом деле прыжок — это и есть жизнь. Практика. На данном этапе вам уже не помогут ни логика, ни уговоры. И вы не можете себе позволить ждать, пока страх полностью уйдет, пока вы будете готовы на все 100, потому что ни того, ни другого никогда не случится. Когда придет момент действовать, нужно будет действовать, и здесь все зависит от вашей решимости. Точка. Подготовка – процесс рациональный, в нем важна методичность. В момент прыжка действует исключительно инстинктивная внутренняя убежденность. Не позволяйте себя остановить. Вспомните, когда вы в последний раз приняли смелое решение, а затем медлили, не решаясь начать действовать. Сомневались ли вы в своем решении, как долго вы не могли решиться? Вы действительно старались еще раз продумать все последствия своего решения или сомневались ради того, чтобы сомневаться? Вспомните последний раз, когда вы пошли на риск, который ваш внутренний голос советовал вам принять, а окружающие говорили «не делай этого», как вы поступили? Оглядываясь сейчас на ситуацию, можете ли вы сказать, что приняли правильное решение? Иногда мир вокруг прав, а иногда нет, но никто не примет решение за вас. Убедите себя, что в следующий раз, когда вы будете сомневаться, когда зависнете между решением и действием, вы сведете промедление к минимуму и просто станете действовать. Если вы и вправду не уверены и вам нужно время на обдумывание, отойдите на шаг от края пропасти, спуститесь с прыжкового трамплина, сделайте все то, что поможет вам продумать дальнейшие действия. Но когда вы чувствуете, что решение принято и все аргументы учтены, решительно откажите себе в роскоши праздного сомнения. Просто прыгайте. Приобретите привычку просить то, что вам нужно. Идет ли речь о продвижении по карьерной лестнице, новой должности, помощи или о простом одолжении, учитесь просить то, чего хотите. Не ждите, пока светофор переключится с красного цвета на зеленый. Сами станьте зеленым цветом. Вы не сможете каждый раз получать желаемое, но если вы не попросите, то шансы на успех упадут до нуля. Развитие привычки просить желаемое сделает вас более решительным человеком, настроит вас на активную жизненную позицию. Четко сформулированные просьбы помогут вам наладить общение с окружающими и прояснить для себя самого, что именно вам нужно. Доверьтесь бездне. Найдите то, во что вы сможете верить, что-то, за что сможете держаться, оказавшись лицом к лицу с неопределенностью свободного падения. Верьте в силу, качество и целостность своей подготовки. Верьте в правильность принятого решения, верьте в свою способность делать верный выбор. Верьте в результат, который принесет благо всем. Столкнувшись с задачей, которая кажется несоразмерной вашим силам или вовсе нерешаемой, найдите тот ее элемент, на который у вас хватает сил, скажем, одну фразу, с которой начинал Хемингуэй, и выполните эту часть. Когда у вас не осталось больше сил, сделайте всего один маленький шаг, а потом еще один. Палей-палей.